А кто телефонный оператор? Выгнанный за мошенничество телефонист, мелкий жулик. Я нашел его, с чем вас и поздравляю, сиронизировал Джимми. Глава 24. По дороге домой Джимми ломал себе голову над новой загадкой. Кто был молодой человек, назвавшийся Паркером? Желая проверить еще раз свои сведения о Паркере, он попросил мистера Кольмана зайти к нему. Как Джимми и предполагал, Кольман определенно подтвердил, что Паркер был действительно стариком. «Представьте себе, Беннет, бывший шофер, говорил мне, что Паркер в наше отсутствие принимал какого-то своего гостя, Тодда Хейдена, писал что-то, после чего уничтожил даже промокательную бумагу. Еще одно странное происшествие. Вы помните, что после исчезновения Рекса Дора нашла у себя ценный кулон, очевидно, свадебный подарок Рекса? Дора несколько дней провела в нашем загородном доме и, вернувшись в город, что-то хотела взять или положить в свой сейф. У нее в комнате небольшой сейф. В нем она хранила свои безделушки, между прочим, и подаренный кулон. Дора просила меня не говорить вам, но я уверен, что вы на этот раз поведете дело с присущей вам деликатностью. Но что же случилось? Улыбнулся Джимми. Кулон исчез. Все в порядке, только кулон исчез. Сейф взломан? Спросил заинтересованный Джимми. Нет. Его открыли ключом. Был кто-нибудь в доме? Никого, кроме кухарки и трех служанок. Доры весь день не было дома. И Беннет... Я не подумаю подозревать Беннета, который имеет собственные сбережения в одном из банков. Никаких следов, никаких отпечатков пальцев? Я тотчас внимательно изучил поверхность дверцы сейфа. Следов никаких, торжествующе заявил мистер Кольман. Мне придется смотреть самому и сейф, и комнату. «Очевидно, так суждено, что полиция регулярно посещает мой дом», — вздохнул Кольман. «Пойдемте». Сейф оказался не вделанным в стену, как того ожидал Джимми. Он представлял собой несгораемый шкаф, искусно скрытый внутри хрупкого с виду дамского шкафчика. «Есть у вас ключи от шкафа?» «Да». «Дора оставил их мне, думая, что вы захотите заглянуть внутрь шкафа». Сейф был пуст, так как после пропажи кулона остальные вещи были отправлены в банк. Дора клянется, что не расставалась с ключом. Джимми осмотрел сейф, потом стал изучать комнату, всматриваясь во все детали. «Куда ведет эта дверь?» — спросил он. «Это дверь глубокого платяного шкафа, вделанного в стену», — ответил мистер Кольман и подошел к двери. Вдруг он остановился, побледнев, и пробормотал. «Что это?» Из-под двери тоненькой струйкой зигзагами выползало что-то темное. «Кровь?» — шепотом проронил Джимми. В двери торчал ключ. Повернув его в замке, Джимми почувствовал, что дверь открывается сама. На пол вывалилось что-то мягкое, но тяжелое. Джимми уставился пристальным взглядом в бледное лицо упавшего. Это был Паркер. И он был мертв. Глава 25. «Позвоните в полицию. Пусть пришлют несколько агентов как можно скорее», — попросил Джимми Кольмана. Оставшись один, Джимми стал осматривать тело убитого. Его, очевидно, застрелили почти в упор, судя по ране. На левой руке у Паркера были часы, остановившиеся на 3/8. Стекло часов было разбито, рука сильно пострадала от удара чем-то тупым. Осмотрев карманы убитого, Джимми нашел несколько кредиток, старые металлические часы, которые продолжали идти.